Стэнфорд сдержанно улыбнулся. «Быть может, она права? Кто знает? Как бы то ни было, через год он станет на 1000 фунтов богаче. Легкие деньги». Глава 1. Спустя несколько месяцев Данфорд угощал чаем Белл, которая заехала к нему поболтать. Он был рад этому визиту, ведь с тех пор, как Белл вышла замуж, они виделись довольно редко. «Ты уверена, что Джон не вломится сюда и не вызовет меня на дуэль?» — шутя спросил Данфорд. «Ему некогда заниматься подобной ерундой», — ответила она с улыбкой. «Слишком занят для того, чтобы ревновать? Странно». Белл пожала плечами. «Он доверяет тебе, и, что еще важнее, доверяет мне. Настоящий образец добродетели», — сухо заметил Данфорд, поймав себя на мысли, что ничуть не завидует их семейному счастью. «А как же...» В дверь постучали. Через секунду они увидели «Вот Моффа», всегда невозмутимого дворецкого Данфорда. «К вам адвокат, сэр?» Данфорд изобразил на лице удивление. «Адвокат? Интересно, по какому поводу?» «Он очень настаивает, сэр». «Тогда зови его». Данфорд повернулся к Белл и недоуменно пожал плечами. Она озорно улыбнулась. «Как интересно?» «Очень». Вот Мофф провел адвоката в комнату. Сидеющий мужчина среднего телосложения был, судя по всему, очень взволнован. «Мистер Данфорд?» Данфорд кивнул. «Я очень рад, что наконец разыскал вас», — восторженно начал адвокат. Он с удивлением посмотрел на Белл. «А это миссис Данфорд? Я полагал, что вы не женаты, сэр?» «Да, это странно, очень странно». «Я не женат. Это леди Блэквуд, моя знакомая». «Но кто вы?» «О, извините, виноват». Адвокат вынул платок и промокнул им лоб. «Я Персиваль Леверетт из компании Крэгман, Хопкинс, Топкинс и Леверетт». Он подался вперед, делая ударение на собственном имени. «У меня очень важные новости для вас. Чрезвычайно важные!» Данфорд махнул рукой. «Я весь внимание!» Леверетт взглянул на Белл и снова перевел взгляд на Данфорда. «Не лучше ли нам поговорить наедине, сэр, поскольку дама не родственница?» «Ты не против?» «Конечно нет», — заверила она его, улыбаясь. Улыбка эта говорила о том, что к концу их беседы у нее будет готово 1000 вопросов. «Я подожду». Данфорд направился к двери в кабинет. «Сюда, пожалуйста, мистер Леверетт». Они вышли из комнаты, и Белл к своей радости увидела, что дверь осталась слегка приоткрытой. Она тут же вскочила и, придвинув кресло вплотную к двери, вытянула шею и навострила ушки. Бормотание, снова бормотание. «Откуда?» «Бормотание, бормотание, что-то похожее на Корнуолл. Насколько он дальний родственник мне?» «Нет, то, что она услышала, не могло быть 8. Что он мне завещал?» Белл хлопнула в ладоши. «Как чудесно! Данфорд, похоже, получил нежданное наследство». Оставалось надеяться, что это будет нечто стоящее. Одной из ее приятельниц повезло получить в наследство 37 кошек. Остальное невозможно было разобрать. Спустя несколько минут двое мужчин снова вернулись в комнату и пожали друг другу руки. Леверетт положил несколько листов в свой саквояж и произнес... «Остальные документы вы получите очень скоро. Разумеется, нам понадобится ваша подпись». «Разумеется». Леверетт поклонился и вышел из комнаты. «Итак, — требовательно спросила Белл. Данфорд растерянно улыбнулся, не до конца осознав то, что услышал.